Боевая организация, сильно пополненная в своем составе, стала готовиться к новому походу. В Париже состоялись совещания руководителей боевой организации с членами Центрального комитета. На этих совещаниях было решено в первую очередь ударить по вождям придворной реакционной партии, каковыми в то время являлись великие князья Сергей и Владимир Александровичи, два старших дяди царя, ближайшие и наиболее влиятельные его советники, сопротивлявшиеся всякого рода прогрессивным реформам. Убийство их, помимо всего прочего, звучало бы как совсем прямое предостережение их племяннику-царю. Кроме них, было поставлено на очередь давно уже намеченное дело против киевского генерал-губернатора Клейгельса. Предполагалось, что все эти три удара в Петербурге, Москве и Киеве будут нанесены приблизительно в одно и то же время. Это, конечно, должно было увеличить их резонанс и значение. В соответствии с этим планом, боевая организация выделила три отдельных отряда. Во главе петербургского встал Швейцар, во главе московского – Савенков, во главе киевского – Баришанский. Размеры отрядов были различны. В состав киевского входило всего три человека, в состав московского – четыре. Задачи петербургского отряда были наиболее сложны. Кроме основной убийства великого князя Владимира, перед ним были поставлены и некоторые добавочные, тоже нелегальные и значительные. Он должен был выяснить возможности устранения также и некоторых других представителей власти. Товарища министра внутренних дел Дурнову, позднее петербургского генерал-губернатора Трепова, а потому его состав доходил до 15 человек. Недостатка в добровольцах не было. Желающих принимать участие в работе организации было значительно больше, чем она могла вместить. В изобилии имелись и материальные средства. Азеф руководил разработкой всех этих планов, подбирал людей, распределял роли. Под его верховным руководством работала лаборатория в Париже, в которой изготовлялся необходимый динамит. Он налаживал переправу последнего в Россию. Он добывал паспорта и снабжал ими выезжавших в Россию боевиков. Во второй половине ноября 1904 года основные группы их тронулись в путь. Азеф оставался за границей. Он должен был приехать несколько позднее, когда отряды обоснуются на местах, закончат предварительную разведку и вплотную подойдут к решающим действиям. Тогда, по плану, должен был приехать Азеф в качестве, так сказать, верховного ревизора, проанализировать собранный материал, пересмотреть наново и утвердить планы действия. Риск для своего главного руководителя боевая организация сознательно стремилась свести к предельному минимуму. Все это время Азеф, конечно, не забывал и о Ратаеве. В течение второй половины 1904 года он представил целый ряд докладов, о которых его полицейское начальство даже много позднее вспоминало как об особенно ценных.